хорошо, никогда мы не жили, даже ежели душу не жили, то скорее потехой не жили. Теплотой, знать и впредь ожидать нам нечего, что все просто по-человечьему, впрямь мы боговой метой мечены. Да не той. Только знаешь, ищу все чаще я в недрах памяти настоящее, погружаясь с тоской щемящей в прежний свет. В эти крохотные мгновения, что дарованы были мне, а я провтыкал их от самомнения юных лет. Встречал среди сотен истинных, отличал настоящих искренних, да походу тушили искры их. Мы с тобой их сердечным огнем прикуривал, их порывы в натуре дурью звал, сам дурил, да сказать, да дури рвал. За мечтой непонятки покамест я, виноват через все деяния, только с привкусом покаяния. Вновь и вновь детство фантики новогодние, издалека в своё сегодня я все тяну, как любовь Господнюю, как любовь.